является зверь и жертва эндемической агрессивности, направленной на своих же сородичей, вместилище страшных инстинктов. «Вздор!» — фыркнула Харриет. «Вот как!» — Хальдер картинно передернул плечами. «У вас еще будет возможность высказаться. Сейчас выступаю я. А вам, зоологу, я предлагаю назвать хотя бы одно животное, которое убивало бы себе подобных, своих биологических собратьев. Да, среди животных тоже случаются конфликты. Из-за территории, самок, пищи, стремления стать вожаком. Но они дерутся, как боксеры в перчатках. До убийства никогда не доходит. Это больше ритуал, вроде боя на рапирах. Выглядит это дико, но на деле является блефом. Стоит одному из соперников просигнализировать туше, как другой замирает. Собака или волк признают себя побежденными, валясь на спины, задирая лапы. Для пущей выразительности Хальдер помахал в воздухе руками. Рыбы уплывают, олень бежит с места боя, движение ладони, изображающее уплывающую рыбку, пальцы на макушке в виде рожек. Победитель позволяет побежденному уйти. И только человек, он рубанул ладонью у горла бедняги Тони, сидевшего рядом с ним, только человек не останавливается перед убийством из-за денег, из ревности, ради власти, территории. Он отчаянным жестом растрепал себе волосы, хотя казалось, они и так находятся в образцовом беспорядке. Как помешать довершить самоуничтожение? Как не дать совершиться самогеноциду? Он воздел руки, окончательно уподобившись библейскому пророку. Недаром Фридрих Шиллер напоминает: «Опасно льва будить, опасен клык тигриный, но восто крат опаснее безумный человек». Аудитория отозвалась смешками. «А что?» — произнес Хальдер, сдерживая гнев. «Вы находите это смешным? Можете думать что угодно, а тем временем инстинкт убивать — это научный факт. Этот инстинкт отравляет нашу кровь. Он сидит в нашем теле, под кожей. От него не избавлен ни я, ни все вы. Если мы будем это отрицать, если не посмеем взглянуть в лицо фактов нашей собственной природы, то прощай, надежда на противоядие». Его перебил Пятижак. «Программа! Где позитивная программа? Не ее ли вы сами требовали у меня вчера?» «Вы ответили, что ваша программа — это отсутствие программы, а моя — в ее наличии. Но мы только начинаем усваивать уроки, преподанные наукой. Наука учит, что все звери, за исключением одного человека, не убивают себе подобных, потому что их сражения превращены в ритуал. Это потешные бои, розыгрыш. Так и для человека логичным лекарством было бы ритуализировать свою агрессивность, направить свой инстинкт убийства в русло символических действий. Этим мы преобразовали бы Homo comedignus, Homo ludens, человека играющего, превратившего свой инстинкт убийцы в драматически напряженный, но безвредный ритуал, подобно тому, как два оленя-самца разыгрывают дуэль, но никогда не наносят друг другу ударов, так сказать, ниже пояса. Наконец-то Хальдер оседлал своего излюбленного конька. «Да», — заверил он Пятижака, — «у него есть программа, и название ее легко запомнить. Это 2А. Абрикация агрессии. Принцип, изложенный в его последней книге. Абрикационная терапия стара, как само человечество. Еще у Еврипида описано, как женщины Фив